Последний хранитель империи. 2. Глава 1. Путешествие. Острый нос корабля шейха Аль-Нахара резал морскую гладь, как клинок убийцы, пока белые паруса жадно ловили ветер, заставляя судно рваться вперед. После той мясорубки в порту путешествие шло неприлично спокойно. Прямо до зубного скрежета спокойно. Ненавижу такую тишину, это как наблюдать за улыбкой маньяка перед тем, как он вытащит нож. Ничем хорошим это, обычно, не заканчивается. Я подпирал нос корабля, глотая соленый морской воздух с той же жадностью, с какой пью виски после хорошей драки. Позади, серая клякса материка, растворяющаяся в тумане, впереди, ничего, кроме бесконечной водной пустыни и полной неизвестности. Мачты скрипели, как старые кости, паруса щелкали на ветру, а волны лупили о борт, будто задавая ритм нашему абсурдному приключению. Реликт, упрятанный во внутреннем кармане, давил на грудь, как свинцовая пластина, вечное напоминание, какого хрена я здесь делаю. Не просто драпаю от вездесущего Пахомова или от кровожадных псов Корнилова, хотя, черт подери, даже это было бы достаточной причиной. Нет, я пер навстречу загадке своего проклятого покрова и шансу спасти какого-то мальчишку, которого даже в глаза не видел. Тебе не кажется, что мы слишком просто отделались? Филя плюхнулся рядом, опираясь на борт, его лицо по-прежнему украшал фиолетовый синяк, сувенир от нашего общего друга, во время визита к Пахомову. Я до сих пор в шоке, что мы живы. От нас не так просто избавиться, хмыкнул я, косясь на друга. Как ребра ноют, как первокурсник на зачете, беззаботно отмахнулся Филя, но под этой маской легкости я видел, как он морщится от каждого резкого движения. Но, знаешь, это мелочи после встречи с Пахомовым. Сам факт, что мы выжили, уже дорогого стоит. Хотел бы я сказать, что он преувеличивает, но я слишком хорошо знал, на что способен ворон Петербурга. После того, как Филя сбежал от него, разгромив половину подвала, Пахомов точно не стал бы церемониться при следующей встрече. Собственно, он и не церемонился, раз рискнул напасть одновременно и на шейха, и на людей Корнилова. Отчаянный человек этот Василий Дмитриевич. Мы смотрели, как матросы шейха суетятся на палубе, подтягивая канаты, проверяя такелаж, перебрасываясь короткими командами на своем языке. Для людей, привыкших к пескам, они удивительно ловко справлялись с морской стихией. А где Рита? Я огляделся, вдруг осознав, что не видел ее с утра. Где ж ей быть? Филя закатил глаза, забурилась в каюту с какими-то древними манускриптами из библиотеки шейха. Сказала, что не выйдет, пока не выудит оттуда всю информацию о покрове зверя. А серый? Продолжил я перекличку. А я же тебе не рассказал еще. Филя расплылся в ухмылке. Наш верзила подружился с корабельным коком. Оказывается, единственный человек на судне, способный накормить серого до отвала, это толстый лысый араб с повадками диктатора. Сейчас наш дружище помогает крошить какие-то овощи. Ну да кормить Георгия, это тебе не котенка подкармливать. Я невольно улыбнулся, представляя, как серый, этот двухметровый шкаф, послушно сидит на камбузе и нарезает огурцы. Нужен человек с умениями и решимостью. Филя вскоре отправился искать развлечений среди матросов, а я остался наедине со своими мыслями. Внутри клокотало что-то, что не давало покоя. Когда последние лучи солнца растворились в морской пучине, палуба опустела. Большинство матросов отправились на ужин или переделывать дневные дела. А я остался на носу, глядя, как ночь захватывает небо, одну за другой зажигая яркие точки звезд. Сейчас самое подходящее время для тренировки. Голос Александра возник внезапно, глубокий и властный, словно он просто стоял рядом, а не говорил у меня в голове. Я уж думал, ты решил сделать перерыв в нашем увлекательном общении, съязвил я. Не наглей, мальчишка, Александр говорил с тем особым оттенком надменности, который могут создать только столетия аристократического воспитания. Сейчас, когда тебя никто не отвлекает, у нас есть возможность начать серьезное обучение. Обучение чему? Тому, что может спасти жизнь сыну шейха, а заодно и раскрыть настоящий потенциал твоего покрова. Я моментально собрался. Как бы я ни относился к своему назойливому предку, но его знания о покрове зверя были единственным ключом к разгадке тайны моего дара. Я весь во внимании, сказал я, усаживаясь на бухту каната. Покров зверя — это не просто еще один тип магии, начал Александр с той интонацией, которую профессор Вершинина называла лекторской. Это первоисточник, из которого произошли все остальные виды магии, и что это дает мне на практике. Перебил я, всегда предпочитая конкретику философским рассуждениям. Не перебивай, раздраженно отрезал Александр. На практике это значит, что ты потенциально можешь перенимать способности других магов, пока не обучишься им полноценно. Конечно, эта информация заставила меня задуматься. Получается, я мог не просто использовать свой нестабильный голубой покров, а я мог копировать другие, все 12 классических типов, как только и смог выдавить я. Представь, что твоя воля – это русло реки, начал Александр. Покров – это вода. Без русла вода разливается хаотично, затапливая все вокруг. Но если ты создашь прочное русло, вода потечет именно туда, куда нужно тебе. Красивая метафора, но можно как-нибудь попроще объяснить? Нетерпеливо спросил я. Терпение – первая добродетель мага, с легкой насмешкой произнес Александр. Попытайся ощутить свою ауру, не просто вызвать ее, как ты обычно делаешь, а почувствовать ее суть. Я закрыл глаза, сосредотачиваясь на ощущении внутри. Обычно я просто позволял энергии выплеснуться наружу, но сейчас попытался удержать ее, прочувствовать ее текучую, изменчивую природу. Хорошо, голос Александра стал тише, словно он не хотел мешать моей концентрации. Теперь попробуй ощутить оттенок, отпечаток энергии другой ауры. Вспомни, как ощущалась сила твоего друга с покровом орла. Я сосредоточился на воспоминаниях о Филе, когда тот активировал свои способности. Золотистое свечение, ощущение полета, свободы, острого зрения, способного заметить малейшую деталь. И что-то произошло. Я почувствовал, как моя энергия, обычно голубая и неконтролируемая, начала меняться, приобретая золотистый оттенок. Когда я открыл глаза, то увидел, что мои руки окутаны уже не привычным голубым, а золотистым свечением. Оно отличалось от ауры Фили, было намного более слабым и тусклым, и сквозь него просвечивал голубоватый отблеск, но это определенно была имитация покрова орла. Аво, выдохнул я, разглядывая свое преображение. Смотри-ка, у меня получилось. Не раздувайся от гордости раньше времени, фыркнул Александр. В мое время, то, что ты сейчас сделал, любой пятилетний маг мог выполнить с закрытыми глазами. Твоя копия настолько несовершенна, что даже назвать ее имитацией покрова орла – оскорбление для настоящих владельцев. Да ладно тебе, старикан, я демонстративно повертел рукой, любуясь золотистым свечением. Мне кажется, что для первого раза вполне неплохо. Неплохо, в голосе Александра звучало искреннее возмущение. Это как назвать детскую мазню шедевром живописи. Впрочем, что с тебя взять, хоть что-то работает, и на том спасибо. Может, годам к 40 научишься делать это прилично. Зато у меня есть одно преимущество, которого у тебя никогда не будет. Я ухмыльнулся. И какое же? С нескрываемым скептицизмом спросил Александр. Я живой, а ты? Просто голос в моей голове. Голос, который, между прочим, только что помог тебе активировать способности, о которых ты неделю назад даже не подозревал, парировал Александр. Вместо того, чтобы язвить, лучше обрати внимание на изменения. И я действительно заметил, словно пелена спала с глаз, я вдруг осознал, что вижу палубу корабля с невероятной четкостью, несмотря на ночную темноту. Каждая веревка, каждый гвоздь, каждая щепка дерева были видны так, словно кто-то навел на них увеличительное стекло. «Это потрясающе!» – пробормотал я, ощущая небывалую легкость во всем теле. «Для тебя, может, и потрясающе!» – фыркнул Александр. «Но для любого уважающего себя мага это обычная рутина. И это только начало. Каждый из 12 классических покровов имеет свою уникальную чистоту, свой вкус, если хочешь. И ты, с достаточной тренировкой, скажем, лет через 5, сможешь настраиваться на любой из них. Очень смешно, старик, я закатил глаза. А как эта твоя обычная рутина поможет сыну шейха? Если бы ты иногда включал мозги вместо своего неуместного сарказма, процедил Александр, то сам бы догадался. Проблема мальчишки в том, что его покров зверя нестабилен. Он не контролирует его, и энергия, вместо того чтобы течь по правильным каналам, разрушает его тело изнутри. Ты, научившись контролировать способности, сможешь помочь ему настроить свои, если, конечно, твоей концентрации хватит дольше, чем на 5 минут. Я отпустил энергию, и золотистое свечение погасло, сменившись привычным голубым, а затем исчезло полностью. Выдохнул, не обращая внимания на подколки. Это было впечатляюще, признал я нехотя, но мне понадобится гораздо больше практики, чтобы использовать это в реальном бою. Наконец-то проблеск разума в этой твоей юной голове. В голосе Александра прозвучало почти одобрение. Поэтому мы будем тренироваться каждую ночь. И клянусь всеми богами, я заставлю тебя делать это правильно, даже если придется вбивать знания тебе в голову, как гвозди в особо прочную древесину. А когда прибудем в Аравию, ты будешь готов сделать то, что должен. Или я лично превращу твою жизнь в ад. Следующие дни превратились в своеобразную рутину. Днем я общался с друзьями, помогал экипажу, узнавал от шейха подробности о его сыне и ситуации в Аравии. А ночью, когда все отправлялись спать, выскальзывал на палубу и тренировался под руководством Александра. Тренировки были изнуряющими. Александр оказался требовательным учителем, который не прощал ошибок и постоянно подгонял меня. Но результаты стоили каждой капли пота. С каждым днем я все лучше контролировал свою ауру, все точнее имитируя другие типы магии. Сначала я научился воспроизводить покров орла, с его усиленным зрением и способностью к полету, хотя в моем исполнении это больше напоминало левитацию на несколько метров. Затем овладел способностями совы, получив возможность видеть в полной темноте и чувствовать приближающуюся опасность. А потом словно в стену уперся, лишь покров рыси немного шел навстречу. Рита, заметившая мои ночные исчезновения, однажды проследила за мной. Она обнаружила меня на верхней палубе, когда я отрабатывал имитацию магии рыси, заставляя свое тело двигаться с кошачьей грацией охотника. Получалось, скажем так, не особо грациозно. «Так вот, чем ты занимаешься?» Она вышла из тени, ее серебристые глаза отражали лунный свет. Я резко обернулся, и серо-голубое свечение погасло. «Что, подглядываешь за тренировкой?» Я резко обернулся, поймав Риту, выходящую из тени. «Скорее наблюдаю», она подошла ближе. Серебристые глаза пристально разглядывали меня с тем научным интересом, который всегда заставлял чувствовать себя подопытной лягушкой. «У тебя почти получилось имитировать магию рыси. Движения стали более плавными и текучими. Как ты поняла, чем я занимаюсь? Не только у тебя есть секреты», — Рита улыбнулась уголком губ. «В библиотеке шейха я нашла манускрипт с упоминанием перворожденных, так раньше называли людей с покровом зверя. Там говорилось, что они могли примерять другие шкуры». «Примерять другие шкуры?» — я фыркнул. «Звучит как-то дико. Так же дико, как-то, что я только что видела». Она скрестила руки на груди. «Не думала, что эти легенды правдивы. Это меняет абсолютно все». В ее голосе звучало то редкое благоговение, которое Рита обычно приберегала для особо древних фолиантов или исключительно мощных проявлений магии. «Старикан Александр говорит, что это лишь вершина айсберга». Я облокотился о фальшборд. «И что именно такой трюк может помочь мальчишке шейха?» По его словам, проблема Рашида в том, что его покров зверя, как бешеная лошадь, рвется во все стороны одновременно и постепенно разрывает седока на части. «Именно так». Рита даже подпрыгнула, а ее глаза расширились. «Я нашла описание похожего случая в одном из древнейших свитков. Там говорилось о брате по духу, который укротил дикого зверя в другом маге, показав ему истинную дорогу силы. Ближе к делу, Рита», — я нетерпеливо щелкнул пальцами перед ее лицом. «Там было что-то конкретное о том, как именно это сделать. Не все сразу», — она шлепнула мою руку. «Свиток сохранился частично, и я пока разобрала только треть. Но там», — ее глаза сверкнули тем особым огнем, который появлялся, когда она приближалась к разгадке чего-то по-настоящему важного. «Там упоминается ритуал, когда два мага с покровом зверя объединяли свои энергии, и более опытный создавал что-то вроде шаблона, по которому второй мог настроить свою ауру. Звучит как план», — я кивнул, чувствуя, как внутри разгорается надежда. «Продолжай копать эти манускрипты». Рита прислонилась к фальшборту рядом со мной, глядя на звезды. «Они древнее всего, что я когда-либо видела. Некоторые датируются временами до Великого Раскола, когда покровы еще не разделились на 12 классических типов. Если половина того, что там написано, правда, то все, чему нас учили в академии», — она покачала головой, — «это просто-просто, я даже не знаю, как это описать. Мы как слепые котята, которых учили ориентироваться по запаху, а теперь выясняется, что у мира есть цвета, звуки и целые измерения, про которые нам даже не намекали». Ее голос дрожал от волнения, а в глазах отражались звезды. «Я редко видел Риту такой, обычно сдержанная и рациональная, Сейчас она напоминала ребенка, обнаружившего ключ от запретной комнаты, полный чудес. Ночь обволакивала корабль, время растягивалось, как расплавленный воск. Мы не заметили, как разговор перетек из одной темы в другую. Я рассказывал о своих тренировках с Александром, она делилась открытиями из древних манускриптов. Слова текли, сплетались, создавая ощущение, что мы разгадываем головоломку, части которой были разбросаны по всей истории магического мира. Восточный край неба уже начинал бледнеть, предвещая рассвет, когда в какой-то момент Рита внезапно замолчала на полуслове, вглядываясь в морскую даль. «Что?» – спросил я, проследив за ее взглядом, но не увидел ничего, кроме бескрайней водной глади. «Не знаю», – она нахмурилась. «Мне показалось, будто что-то мелькнуло на горизонте. Тень какого-то судна. Мне это не нравится. В открытом море я напряг зрение, но безрезультатно. Вряд ли. Нас не должны были преследовать. Корнилов не контролирует морские пути, а Пахомов, ну, я надеюсь, у него достаточно проблем в Петербурге, чтобы отправляться в морскую погоню». Рита не выглядела убежденной, но спорить не стала. «Возможно, ты прав», она зевнула. «В любом случае, нам стоит поспать хоть немного. Завтра я хочу продолжить изучение библиотеки шейха». Я кивнул, и мы разошлись по своим каютам. Но сон не шел. Слова Риты о тени на горизонте не давали покоя, заставляя ворочаться и прислушиваться к каждому шороху корабля. Скрип досок, свист ветра в такелаже, отдаленные голоса ночной вахты – все казалось предвестником опасности. Следующие несколько дней прошли в напряженном ожидании. Я удвоил тренировки, Рита зарылась в манускрипты с утроенным рвением, Серый проводил часы вместе с толстяком-арабом, а Филя... Филя оставался собой, хотя даже его шутки приобрели какую-то нервную окраску. Мы все чувствовали, что-то приближается, как животные перед землетрясением, как моряки перед штормом. Это было в воздухе, в соленом ветре, в ритме волн, бьющихся о борт корабля. И на седьмой день нашего путешествия нехорошие предчувствия Риты наконец-то оправдалось. Корабль на горизонте. Крик дозорного разнесся по палубе, заставив всех вскинуть головы. Я выбежал из каюты, на ходу натягивая плащ. Матросы суетились, готовя судно к возможной опасности. Шейх Мурат стоял на капитанском мостике с подзорной трубой, его лицо выражало мрачную решимость. «Что происходит?» Я подбежал к нему. «Пиратский корабль», — коротко ответил шейх, протягивая мне подзорную трубу. «Судя по серебристо-серым парусам и силуэту акульего плавника на мачте, это австралиец». Я приложил трубу к глазу и увидел на горизонте темный силуэт корабля. Он приближался с ужасающей скоростью, словно акула, учуявшая кровь. «Австралиец?» – переспросил я, возвращая трубу. «Безжалостный пират сауры акулы», – мрачно пояснил шейх. «Известен тем, что никогда не берет пленных. Чует кровь и золото за лигу, как настоящий хищник. Если он выбрал нас своей целью, значит, каким-то образом прознал о ценностях на борту». Я машинально потрогал карман, где лежал реликт. Неужели слухи о нашей находке распространились даже среди морских разбойников? Или это Пахомов поднапряг свои преступные связи? Не удивлюсь, если эти двое знакомы. «Мы сможем уйти от него?» – спросил я, глядя, как матросы разворачивают дополнительные паруса, пытаясь выжать из корабля максимальную скорость. «Вряд ли», – покачал головой шейх. «Австралиец славится скоростью своего судна. Он настигнет нас к закату». К нам присоединились Рита, Филя и Серый, встревоженные суматохой на палубе. «Пираты», — коротко пояснил я, «и, судя по всему, очень опасные. Вот тебе и морской отдых», — фыркнул Филя, но даже сквозь его обычную иронию проглядывало напряжение. «А я-то думал, что хуже Пахомова уже ничего не будет. Мы должны готовиться к защите», — решительно заявила Рита. «Воины шейха обладают мощными способностями, но у нас всего десяток бойцов на борту. Если пиратов больше, их обычно около 50, подтвердил шейх. «И большинство – опытные владельцы покровов, на не шибко высоком уровне, но нам и этого будет предостаточно. Не говоря уже о капитане», – добавил я, – «что за способности дает акулий покров?» «Невероятная сила и скорость в воде», – ответил шейх. Его лицо стало мрачнее тучи. «Феноменальное чутье на кровь или страх, он может учуять каплю крови за километр. И что хуже всего, его кожа под действием покрова превращается в подобие акулии, покрытая мелкими зубцами, жесткая как наждак, она рвет все, к чему прикасается. Любое лезвие, столкнувшись с ней, скорее затупится, чем нанесет вред. Я невольно передернул плечами. Акулья магия звучала идеально, подходила для морского боя. Сила, скорость, природный радар для обнаружения слабости и защита, которая сама по себе является оружием. Неудивительно, что австралиец заработал такую кровавую репутацию. Шейх хлопнул в ладоши, вырывая меня из мрачных размышлений. По его команде матросы и воины мгновенно рассыпались по кораблю, начиная приготовление к бою. Никакой паники, никакой суеты, только четкие, выверенные движения людей, привыкших действовать как единый организм. Всю оставшуюся часть дня мы готовились к неизбежному столкновению. Матросы заряжали корабельные пушки, воины шейха точили клинки и проверяли оружие, а мы с друзьями устроили короткий военный совет. «Серый, ты берешь на себя защиту палубы», — командовал я, чувствуя, как адреналин разгоняет кровь. «Сделаю», — кивнул здоровяк. «Филя, ты наше преимущество с воздуха», — я повернулся к рыжему. «Используй высоту, сбрасывай пиратов обратно в море, не давая им закрепиться на палубе». «Сделаю». Филя потер руки, его глаза загорелись привычным азартом. «Рита, я посмотрел на нее, ты будешь координировать защитников, указывая, где сконцентрировать силы. А ты?» Рита пристально посмотрела на меня. Я сделал глубокий вдох. «Я, мы с шейхом займемся самим австралийцем. Мой покров, возможно, это наш единственный шанс против австралийца. Ты уверен?» В ее глазах мелькнуло беспокойство. «Ты тренировался всего неделю. Выбора нет», — я пожал плечами. «К тому же, у меня есть опытный советник». «Хаем, я польщен», — саркастично заметил Александр, все это время молча наблюдавший за происходящим. «Но не переоценивай свои силы, мальчишка. Аура акулы – одна из самых опасных в прямом бою. А у нас есть другие варианты», — мысленно огрызнулся я, перепроверяя оружие. «Никаких», — признал Александр после паузы. «Просто будь готов к тому, что это будет самый сложный поединок в твоей жизни. Если, конечно, ты хочешь, чтобы эта жизнь продолжалась». Часы тянулись мучительно медленно. Солнце неумолимо катилось к горизонту, а расстояние между нашим кораблем и преследователем сокращалось с каждой минутой. Пираты были неизбежны, как сама смерть. Наконец, когда последние лучи солнца окрасили океан в багровые тона, пиратский корабль настиг нас. Серебристо-серые паруса надувались на фоне кроваво-красного заката, создавая жуткую, апокалиптическую картину. Я стоял на палубе, сжимая в одной руке саблю, а другой касаясь кармана с реликтом. Покров зверя медленно активировался, окутывая мое тело голубоватым свечением. «Держись рядом со мной», — шепнул я Рите, когда пиратский корабль поравнялся с нами. «Что бы ни случилось», — она коротко кивнула, ее серебристые глаза ярко засветились. «Они готовятся к абордажу», — крикнул дозорный. И словно в подтверждение его слов, в тот же миг десятки абордажных крюков впились в борт нашего судна. Пираты с дикими воплями перебрасывали доски между кораблями и устремлялись на нашу палубу. Бой начался. Глава 2. Морской бой. Шейх Аль-Нахар занял позицию в центре палубы. Золотистое свечение обрисовало силуэт, а над головой материализовался энергетический хвост с ядовитым жалом. Абдул. Первая линия защиты. Его первый помощник активировал покров лисы, и на палубе возникли десятки дублированных образов наших защитников в различных боевых стойках. Иллюзии были настолько реалистичны, что я сам едва различал настоящих людей среди фантомов. Наш план сработал. Серый с четырьмя воинами шейха, обладателями ауры верблюда, образовал оборонительную линию на главной палубе. Филя взмыл в воздух вместе с двумя телохранителями шейха, обладавшими покровами сокола. Рита на капитанском мостике активировала свои способности. Серебристое сияние вокруг глаз позволяло ей видеть сквозь иллюзии и предугадывать действия противника. «Арсений, держись рядом», — сказал шейх. «Мы встретим австралийца вместе». Я кивнул, сосредотачиваясь. Неделя тренировок с Александром не прошла даром. Теперь голубоватое свечение вокруг моих рук было плотным, контролируемым, пульсирующим в такт сердцебиению. «Сейчас проверим, на что ты способен, родственничек», — прозвучал в голове насмешливый голос Александра. «Заткнись и смотри», — мысленно огрызнулся я, чувствуя прилив адреналина. Первая волна пиратов перевалила через борт. Ауры вспыхнули, создавая симфонию разноцветных энергий. Морской бой начался с оглушительного рева. Один из воинов шейха использовал королевский рык, звуковую волну, парализующую противников. Передняя линия пиратов застыла на месте, схватившись за уши. Серый не стал ждать и врезался в застывших пиратов как живой таран. Трое отлетели за борт от одного удара его плеча. «Давай, Сенька!» — крикнул он через плечо. «Я тут справлюсь». И он действительно справлялся. Его регенерация мгновенно затягивала любые раны, а удары сметали пиратов, как кегли. Верхняя палуба превратилась в поле битвы. Абдул возглавил отряд с покровами льва и гепарда, создавая иллюзорные копии, атакующие с разных направлений. Его огненные хвосты хлестали по абордажным мосткам, сбрасывая нападающих в море. С капитанского мостика Рита кричала предупреждение. «Филя, справа от грот мачты, двое саура и осьминога». Рыжий резко развернулся в воздухе. Двое пиратов с фиолетово-синим свечением уже карабкались по мачте, их щупальца аурические расширения присасывались к дереву. Филя не подвел. Золотая вспышка, и он уже там, сбивая противников мощными потоками воздуха. «Хрен вам, а не наши мачты», — голосил Филя, принимая боевую стойку в воздухе. Внезапно с противоположного борта раздался громоподобный рев. Туда выскочила огромная фигура, здоровенный африканец с активированным покровом носорога. Его серо-каменистая аура окутывала массивное тело, энергетический рог на лбу угрожающе сиял. Он с разбега врезался в Серого. Палуба жалобно затрещала, но Серый устоял, впечатавшись ногами в доски. «Вот это мясо!» — азартно рыкнул он. «Давай, покажи, что умеешь». Их схватка превратилась в битву титанов. Регенерация ящера против неуязвимой шкуры носорога. Удары гремели, как пушечные выстрелы. В центре палубы шейх Мурат демонстрировал, почему его имя внушало страх и уважение. Двое крупных пиратов, один с магией крокодила и тасманского дьявола, атаковали его одновременно, но он танцевал между ними, словно призрак. Янтарное свечение его покрова скорпиона достигло полного раскрытия. Энергетический хвост со свистом рассекал воздух. Одним точным движением шейх пронзил защиту пирата, мгновенно парализуя его. Тасманский дьявол бросился на шейха с бешеным воем, окутанный черным свечением с всполохами красного. Его аура хаоса искажала пространство вокруг, но шейх был готов. Активировав хитиновую броню, он принял удар на защищенное предплечье, а затем мгновенно контратаковал. Аурный хвост скорпиона метнулся вперед с молниеносной точностью, поражая пирата парализующим жалом. Я смотрел на бой шейха, восхищаясь его мастерством. Вот что значит полный контроль над своими способностями, даже в хаосе боя каждое его движение было отточенным. «Не отвлекайтесь, Вальский», — бросил мне шейх, — «скоро нам потребуются все твои». Палуба содрогнулась, а с пиратского корабля донесся оглушительный рев, от которого кровь застывала в жилах. Время замерло. На абордажный мостик шагнула массивная фигура, и шейх рядом со мной напрягся. «Австралиец», — процедил он сквозь зубы. Легендарный пират был под стать своей репутацией. Высокий, мускулистый, с изрезанным шрамами лицом и акульим оскалом. Но главным было не это, а его аура. Серебристо-серое свечение с линиями, напоминающими акульи жабры. Доски палубы обугливались под его шагами, словно от контакта с едким веществом. «Вот и обед», — проревел он, оглядываясь. Его взгляд остановился сначала на шейхе, затем переместился ко мне. «А ты, от тебя пахнет чем-то интересным, чем-то древним». Мой покров зверя вспыхнул ярче, реагируя на присутствие морского чудовища. Реликт в кармане раскалился. «Берегись», — голос Александра в моей голове звенел от напряжения. «Акулья магия древнее большинства других. Первобытная сила, чистая, как океанская бездна. Он чувствует твой покров, и для него ты либо угроза, либо добыча». С нечеловеческой скоростью австралиец пересек палубу, сокрушая всех на своем пути. Три воина-араба бросились на перерез, но их сабли даже не поцарапали серебристо-серую ауру пирата. Одним движением он разбросал их, словно тряпичных кукол. Шейх едва успел закончить свою схватку с последним пиратом, как гигантская фигура австралийца уже оказалась перед нами. «Шейх Мурат Аль-Нахар», — прогрохотал австралиец, обнажая заостренные зубы в хищной улыбке. «За твою голову назначена такая награда, что даже самые отъявленные головорезы из портовых таверн готовы рискнуть жизнью». Он сделал шаг вперед, но вдруг замер, принюхиваясь. Его взгляд скользнул по мне, и в нем мелькнуло удивление. «А это кто? От него пахнет странно. Чем-то древним, чего я не встречал уже много лет. Какой неожиданный бонус к основной добыче». Шейх оказался рядом со мной, его дыхание сбилось после отражения очередной атаки. «Этот проклятый пират в своей стихии», — процедил он, глядя на австралийца. «В открытом море магия акулы становится вдвое опаснее. Мы должны объединить силы». Я кивнул. Голубое свечение разлилось по телу, принося с собой странное ощущение, тело стало легче, а чувства обострились, словно мир вокруг замедлился. Впервые мой нестабильный покров так четко отвечал на зов. Австралиец атаковал первым. Его огромная фигура метнулась к нам с нечеловеческой скоростью, оставляя в воздухе след из серебристых всполохов. Шейх отреагировал мгновенно. Его хвост метнулся вперед, но скользнул по серебристой ауре, не причинив вреда. Австралиец расхохотался и нанес мощный удар, который шейх едва успел блокировать, скрестив руки. Силы были неравны. Физически шейх был слабее, и только мастерство и опыт позволяли ему держаться. Я зашел к австралийцу сбоку и ударил. Сабля встретила его ауру, издав пронзительный визг металла о наждак. В руке остался только бесполезный кусок стали с зазубренным лезвием. «Железом меня не взять, щенок», — оскалился пират, разворачиваясь ко мне. «Моя шкура стирает все в пыль». Я отшвырнул бесполезную саблю. «Что использовать? Способности орла? Нет, его скорость не даст преимущества». Австралиец двигался как ртуть. «Может, ящера?» «Бессмысленно, его абразивная защита превратит близкий контакт в самоубийство. Думай», — рявкнул в моей голове Александр. «Ты же не просто копируешь чужие способности». Шейх вел неравный бой. Покров скорпиона и броня австралийца сталкивались в ослепительных вспышках энергии. Мурат двигался как ветер, используя песчаную мимикрию, чтобы уходить от самых опасных атак. Но даже он не мог долго противостоять такой мощи. Один особо сильный удар пробил защиту шейха. Австралиец ударил его в грудь, оставив кровавые полосы. Шейх отлетел назад, но удержался на ногах и тяжело задышал. Ярость вскипела внутри меня, и покров зверя ответил вспышкой силы. Я потянулся к тому немногому, что освоил за эти дни, пытаясь смешать голубое свечение с серебристым отблеском магии совы, надеясь найти слабость противника. Мой кулак, окутанный мерцающей аурой, врезался в грудь австралийца. Пират покачнулся, сделав вынужденный шаг назад. Я насел, обрушивая на него удары, вкладывая в каждый всю накопленную ярость. Но радость была преждевременной. Его абразивная защита работала как наждачная бумага, мои руки покрылись кровоточащими ссадинами, костяшки превратились в сплошную рану. Каждый удар калечил меня сильнее, чем его. «Щенок!» — взревел пират, перехватывая инициативу. «Ты думаешь, что можешь тягаться с настоящей силой?» Его кулак врезался мне в живот, выбивая воздух из легких. Я согнулся пополам, а второй удар отправил меня в полет через половину палубы. Краем глаза я видел, как по всему кораблю продолжаются схватки. Серый все еще боролся со здоровяком-носорогом. Фия в воздухе отбивался от пиратов-близнецов с аурой гиены. Их демонический смех и тайный разум заставляли его маневрировать между мачтами. Рита направляла воинов шейха, не упуская ни единой детали, а австралиец продолжал теснить шейха. Несмотря на все мастерство, Мурат явно уступал в силе. Пират прижал его к мачте, занося руку для завершающего удара. В последний момент шейх активировал клешни возмездия. Янтарное свечение сформировало энергетические захваты, которые на мгновение сковали движение пирата. Этой секундной задержки хватило, чтобы уйти в сторону, и энергетический кулак австралийца врезался в дерево, оставляя глубокие борозды. Я встал, превозмогая боль. Нужно было что-то менять. Все шло по сценарию австралийца, прямое противостояние, где его сила и неуязвимость давали решающие преимущества. В этот критический момент время для меня словно замедлилось. Голос Александра стал глубже, отчетливее. «Ты делаешь все неправильно. Не просто имитируй чужие способности. Проникни в саму суть. Почувствуй ритм боя, найди слабость. Покров зверя – это не копирование. Это понимание самой природы силы. Моя аура засияла иначе. Голубое свечение приобрело серебристый оттенок, а по его поверхности поползли тонкие линии, напоминающие жабры. Я почувствовал мощный прилив адреналина, острое чутье, шестое чувство, ощущающие малейшие колебания вокруг. Австралиец внезапно замер, повернул голову, принюхался, его глаза хищно сузились. «Что ты делаешь? Это невозможно». Я двинулся к нему, ощущая новую силу. Каждый шаг был увереннее, каждое движение, точнее. Я плыл в потоке силы, словно в океанической глубине. Австралиец атаковал с нечеловеческой скоростью, но теперь я видел его движение словно в замедленной съемке. Благодаря новому пониманию покрова акулы, я разглядел рисунок его атак, шаблон, по которому он действовал. И главное, его слабость. Как настоящая акула, Австралиец не мог останавливаться. Его магия требовала постоянного движения, постоянного потока, иначе он начинал слабеть. Вот почему его атаки были такими стремительными и неумолимыми. Он просто не мог позволить себе паузу. Шейх Мурат тоже это понял. Обменявшись со мной взглядом, он перешел к новой стратегии. Его энергетический хвост теперь не атаковал австралийца напрямую, а пытался ограничить его передвижение, загоняя в ловушку. Я обходил пирата с другой стороны. Мы с шейхом действовали в поразительном единстве, словно в давно отрепетированном танце. Австралиец почувствовал опасность. Он метнулся в сторону, пытаясь вырваться, но шейх создал на палубе зыбучую ловушку, ограничивающую подвижность пирата. «Хрень собачья!» – проревел австралиец, его движения стали более резкими, менее контролируемыми. Никому не удавалось загнать акулу в угол. И тут я увидел это, мгновение уязвимости. Австралиец на долю секунды сбился с ритма, его серебристая аура дрогнула, и в ней проступили тонкие жаберные линии, пульсирующие как настоящие. Инстинкт взял верх. Мой покров зверя ответил без раздумий, голубое свечение с серебристым отливом сконцентрировалось на костяшках. Я метнулся вперед и ударил точно между пульсирующих линий. На этот раз кулак не соскользнул, он прошел сквозь защиту, как нож сквозь масло. Австралиец взревел от неожиданной боли, его аура замерцала, теряя стабильность. Я продолжил, каждый удар находил новую точку уязвимости. Каждое движение становилось быстрее предыдущего. Шейх не упустил момент. Его энергетический хвост метнулся вперед, пробивая ослабевшую защиту пирата и вонзая парализующее жало точно в цель. «Невозможно», – прохрипел он, сверля меня взглядом полным ненависти. «Никто не может чувствовать магию акулы изнутри. Для этого нужно родиться с ним». Смертельная тишина повисла на палубе. Даже ветер, казалось, замер, словно ожидая развязки этой схватки. Я стоял напротив поверженного пирата, чувствуя, как моя аура медленно пульсирует, возвращаясь в нормальное состояние. Шейх приблизился, готовый нанести последний удар. И вдруг, вопреки всякой логике, австралиец, полуживой и еле державшийся на одном колене, хрипло расхохотался. Кровь пузырилась в уголках его губ, но в глазах плясало какое-то извращенное удовольствие, будто он собирался выдать козырь, который перевернет всю игру к чертям. «Шейх Аль-Нахар», – прошептал пират, растягивая каждый слог как ириску. «Ах, бедный, бедный шейх Аль-Нахар!» Мурат, тяжело дыша, сделал шаг вперед. Его янтарный покров скорпиона все еще пульсировал, готовый нанести добивающий удар, но что-то в голосе австралийца заставило его замереть. «Говори, отброс моря!» Голос шейха был холоден, как северный ветер. «Предсмертные слова!» Последняя привилегия обреченного. Я стоял рядом, чувствуя, как мой покров медленно возвращается в привычное голубоватое свечение. Бой вокруг постепенно стихал. Пираты, видя поражение своего капитана, либо сдавались, либо прыгали за борт, спасая свои жалкие шкуры. Австралиец с трудом поднял голову, его глаза встретились с глазами шейха. «Ты правда думал, что меня наняли просто пограбить торговое судно?» Он выплюнул сгусток крови на палубу. «Шейх Фахим не интересуется мелкими кражами». Имя Фахима хлестнуло Мурада, словно пощечина. Его лицо на мгновение застыло, превратившись в безжизненную маску. «Фахим?» – тихо переспросил он. «Шейх Фахим Аль-Саид послал тебя?» «Ха!» Австралиец скривился в кровавой ухмылке. «И не только меня, сучий ты сын. Пока ты таскался за сказками о первичной магии в сраном холодном Петербурге, он решил заглянуть на огонек в твою богатенькую берлогу». Шейх Мурат побледнел так стремительно, что казалось, вся кровь разом отхлынула от его лица. Я шагнул ближе, чувствуя, как воздух вокруг нас сгущается от напряжения. «Ты лжешь», — еле слышно выдавил шейх. Австралиец закашлялся хриплым смехом, сплевывая кровь. «Хочу тебя разочаровывать, ублюдок». Черные пески Фахима налетели на рассвете, 3 дня назад. Он сделал паузу, облизывая разбитые губы с мерзкой ухмылкой. Никто даже пискнуть не успел. «Прислуга, охрана, семейка твоя, всех под нож пустили». Фахим велел сказать, это за его брата. «Ты его кровь пролил, он твою семью вырезал». «Рашид», шейх пошатнулся, словно от невидимого удара. «А твой сынок?» Австралиец почти промурлыкал это, глядя шейху прямо в глаза, оскалив окровавленные зубы. Фахим лично занялся мальчишкой. Сказал, что хочет научить его кричать по-настоящему. Много-много часов учил. Крик, вырвавшийся из горла шейха, был подобен землетрясению. Его янтарный покров взорвался ослепительным светом, переходя в кроваво-красное мерцание. Абдул и другие арабы вокруг упали на колени, закрывая глаза руками от нестерпимого блеска. Фахим, рев шейха сотряс корабль до самого киля. Одним мгновенным движением он схватил австралийца за горло. Энергетический хвост скорпиона полыхнул невероятно мощным ударом, вонзаясь в грудь пирата. «Я пролью твою кровь на палубе как подношение мести», — прохрипел шейх сквозь стиснутые зубы. Абдул бросился к своему хозяину. «Мой господин, он может лгать. Сперва нужно удостовериться». «Нет времени», — шейх с усилием сдержал себя, его пальцы буквально впились в горло австралийца. «Если есть хотя бы малейший шанс, что Рашид, подожди». Рита подбежала к нам, ее серебристые глаза сияли активированными способностями. «Он лжет, шейх замер. Откуда ты знаешь?» — спросил он, не ослабляя хватки. «Стой!» — Рита рванулась вперед, хватая шейха за руку. Ее глаза вспыхнули серебристым светом. «Он лжет!» — шейх замер с занесенным аурным хвостом. Его пальцы все еще сжимали горло австралийца, но хватка чуть ослабла. «Ты уверена?» — прохрипел он, не отрывая взгляда от пирата. «Абсолютно!» — Рита выступила вперед. Ее серебристые глаза впились в лицо австралийца. Она шагнула к австралийцу. Серебристое свечение из ее глаз бросало жесткие тени на его изуродованное лицо. Пират попытался отвернуться, но шейх держал его крепко. «Ты видел смерть Рашида Аль-Нахара своими глазами?» — спросила Рита, вкладывая в голос силу своего покрова. Австралиец дернулся, словно от удара. Пот выступил на его лбу, глаза забегали, пытаясь избежать серебристого взгляда Риты. Наконец, он выдавил. «Я получил сообщение от самого Фахима». Слова застревали у него в горле. Его люди подтвердили успех. Рита резко выпрямилась. «Он лжет», — сказала она шейху. «Не просто повторяет чужие слова, он сознательно врет о твоем сыне». Шейх стиснул горло пирата с новой силой. «Говори правду», — прорычал он. «Что с моим сыном?» «Рашид», — австралиец захрипел. Паника исказила его лицо. «Мальчишки не было дома». Фахим приказал солгать. Шейх разжал пальцы на горле австралийца, и пират рухнул на палубу, жадно хватая воздух. В глазах Мурада произошла заметная перемена. Сквозь яростное безумие пробивался холодный расчет полководца. Фахим, имя врага прозвучало как проклятие. Только он способен на такое. Напасть на беззащитных, ударить в спину, пока я в отъезде. Его почерк. Абдул окинул быстрым взглядом повреждения на корабле. Сломанная мачта, выжженные следы ударов магии на палубе, груды мертвых тел. «Господин, наше судно повреждено. Понадобится неделя ремонта минимум». Он указал рукой на пиратский корабль, который качался на волнах рядом, практически нетронутый. «Но корабль австралийца цел, и он быстрее нашего». Шейх Мурад выпрямился во весь рост. Его фигура внезапно стала казаться больше, властнее. Он заговорил, не повышая голоса, но каждое слово звенело сталью. «Хасан, Марван, взять 10 человек и захватить пиратское судно. Проверьте трюмы и убедитесь, что там никто не прячется. Ахмед, позаботься о раненых, перенеси их первыми. Абдул», он повернулся к своему помощнику, «организуй перемещение всех ценных грузов, оружия и припасов. Срок, час, не больше». Воины бросились выполнять приказания, словно единый механизм. Никто не задавал вопросов, не выражал сомнений. Команда шейха работала с той отлаженной точностью, которая приходит только с годами службы и беспрекословного подчинения. Шейх перевел взгляд на нас, в его глазах промелькнуло что-то похожее на признательность, но тут же сменилось твердой решимостью. «Вы четверо, мои гости, но сейчас вы должны стать воинами». Его голос не допускал возражений. «Сероволк, твоя сила нужна для переноса тяжелых грузов. Ветрогонов, используй свой покров для патрулирования с воздуха. Мне нужны глаза в небе. Госпожа Давыдова, перенесите манускрипты и карты из моей каюты, ничто не должно остаться». Вальский, его взгляд задержался на мне, «вы со мной, нам нужно допросить пленника». В течение часа команда шейха захватила пиратский корабль. Матросы спустили спасательные шлюпки, подбирая всех, кто оказался в воде во время сражения, как своих, так и пиратов. Боевой кодекс моря не позволял бросать даже врагов на растерзание волнам. Троих воинов шейха нашли живыми, цепляющимися за обломки, четверым повезло меньше. Из пиратов выжили только пятеро, остальных уже забрало море. Уцелевших пиратов сразу заковывали в кандалы и запирали в трюме. Раненых перенесли в каюты, где корабельный лекарь уже возился над ними, накладывая повязки и применяя целебные мази. Захваченное оружие рассортировали и подготовили к бою. Серебристо-серые паруса задрожали от ветра, когда капитан отдал приказ отчаливать. Если верить рассказам, серебряная акула, самое быстрое судно в этих водах, доложил капитан, низко склонив голову перед шейхом. При полных парусах и попутном ветре доберемся до берегов Аравии за 3 дня, мой господин. 3 дня вместо 5, шейх взглянул на горизонт, его глаза сверкнули решимостью. Если ветер изменится, к черту мачты, вытаскивайте весла и сажайте на них целых бойцов. Используйте все, что может дать нам скорость. Я должен быть у родных берегов через 3 дня, даже если придется пожертвовать этим кораблем. Ясно? Да, мой господин. Капитан поклонился еще ниже и отошел отдавать распоряжение команде. Я стоял рядом с шейхом, наблюдая за тем, как этот человек, еще недавно казавшийся просто богатым путешественником, превратился в настоящего правителя. Каждое его слово, каждый жест дышали властью и рождены были многими поколениями тех, кто привык повелевать. «Я вижу вопрос в твоих глазах, Вальский», — шейх не повернулся, продолжая смотреть вдаль. «Спрашивай, кто такой Фахим?» «Я не стал ходить вокруг да около. Что между вами произошло?» Шейх на мгновение сжал челюсти так, что желваки заходили под кожей. «Фахим Аль-Саид, глава клана Черных Песков», — сказал он наконец. «Когда-то мы были союзниками, но потом его брат пытался устроить переворот в моих землях. Я был вынужден», — он сделал паузу, — «принять меры. С тех пор кровь разделяет наши кланы. Но даже для Фахима атаковать мой дом, пока я в отъезде», — шейх покачал головой, — «это новый уровень войны. А если это ловушка?» Я бросил взгляд туда, где Абдул допрашивал австралийца. «Что если Фахим намеренно заманивает вас назад?» Шейх повернулся, и его глаза блеснули с той жестокостью, которую я раньше в нем не видел. «Тогда я дам ему ту войну, о которой он даже не думал», — сказал он тихо. «За одну мысль о том, чтобы коснуться моего сына, я сотру его клан с лица земли». В этот момент Абдул вернулся, почтительно склонившись. «Мой господин, пленник готов к допросу». Шейх кивнул и направился туда, где австралиец был уже привязан к главной мачте. С каждым шагом шейх и пират, казалось, сжимался, его наглость испарилась без следа. «Абдул», шейх не оборачивался, но его помощник тут же подскочил. «Подготовь сокола, нужно известить все дружественные кланы. Если Фахим объявил войну, он ее получит». Абдул поклонился и исчез выполнять приказание. Пока команда осваивала новый корабль, а воины шейха готовились к возможным новым сражениям, мы с друзьями отошли к кормовой части судна. «Вот это влипли», — я оглядел своих спутников. «Похоже, нас ждет не просто лечение больного мальчика, а настоящая война. Если мальчишка еще жив», — заметил Серый, обматывая разбитые кулаки полосками ткани. Рита покачала головой. «Готова поспорить, что жив. Этот пират врал слишком явно. Судя по всему, этот Фахим хотел заставить шейха действовать необдуманно, на эмоциях. Возможно, надеялся, что в порыве ярости он совершит ошибку и угодит в подготовленный капкан. В любом случае, мы уже замазаны», — я посмотрел на шейха, который сейчас допрашивал австралийца с жестокостью, о которой я даже не подозревал. «И бросить его сейчас – последнее дело. Никто и не собирается», — Рита поправила выбившуюся прядь волос. «Но нам лучше понять, во что мы ввязались. Это уже не просто спасательная миссия, это семейная вражда между могущественными кланами. С армиями, древней магией и политическими интригами», — Филя покрутил в воздухе рукой, его рыжие вихры взметнулись. «И мы в самом эпицентре этого звездеца. Признайтесь, народ, наши терки с Пахомовым и Корниловым уже не кажутся такими уж страшными, а, может, в Питер вернемся, пока не поздно?» Он хохотнул, но в его глазах мелькнула искра настоящего беспокойства. Я не смог сдержать улыбку, несмотря на всю серьезность ситуации. «Мне нужно усилить тренировки», — сказал я, чувствуя, как покров внутри рвется наружу. «Если придется сражаться с целым кланом, мы все должны подготовиться». Рита сжала кулаки. «Я вернусь к манускриптам. Там может быть еще что-то полезное». Серый положил свои лапищи нам на плечи, и от его прикосновения стало как-то спокойнее. «Прорвемся», — сказал он с той простой уверенностью, за которую я всегда его ценил. «Не в первый раз и, боюсь, что не в последний». Серебряная акула набирала ход под командой нового капитана. Матросы взбирались по вантам, ставя все доступные паруса. Я отошел к борту, глядя в бескрайнюю даль, где где-то там, далеко, лежала загадочная Аравия, земля песков, древних тайн и смертельных интриг. Ветер трепал волосы, будто подгоняя нас туда, а реликт в кармане отозвался теплой пульсацией, словно живое сердце. «Ну что, родственничек, готов стать героем настоящей войны?» Голос Александра в моей голове прозвучал на удивление серьезно. «Кажется, я шел к этому всю жизнь», — ответил я вполголоса. Глава 3. Аравийское солнце. Аравийское солнце было совершенно безжалостным. Оно буквально расплавляло мозги, едва мы успели сойти с корабля. Ни облачка, ни намека на тень, только раскаленное добела небо, бескрайняя полоса слепящего песка и волны жара, танцующие над горизонтом. «Блядь, серьезно?» Филя натянул на голову какую-то тряпку, которую всучил ему Абдул. «Я предполагал, что сдохну в морском бою или от ножа какого-нибудь головореза, но не так, не от сраной жары». Серый выглядел еще хуже. Его здоровенная тушка покрылась потом в первые же минуты, футболка прилипла к телу, а на лбу можно было жарить яичницу. «Воды», — прохрипел он, массируя виски, — «хоть капельку». Только Рита, казалось, чувствовала себя в своей тарелке. Подобрав волосы и обмотавшись легким платком, она выглядела совсем иначе, чем в академии. Тонкая ткань местной одежды прилипла к телу от пота, очерчивая контуры, которые обычно скрывались под строгими костюмами. Я поймал себя на мысли, что академическая форма здорово мешала оценить все достоинства нашей отличницы. Только усилием воли заставил себя отвести взгляд и сосредоточиться на колючих растениях, которые она с таким искренним интересом изучала. «Невероятно!» — воскликнула она, присев на корточки. «Это же настоящий аравийский шиповник. В академии нам показывали только засушенные экземпляры. Кого вообще волнуют эти колючки?» — застонал Филя, стряхивая песок с волос. «Когда есть большие шансы сдохнуть от теплового удара. Высадились мы еще затемно, в тот час, когда ночь уже закончилась, а день еще толком не начался. Но к тому моменту, как последние тюки с оружием и припасами были выгружены на берег, солнце уже вовсю полыхало над горизонтом, превращая скрытую бухту в маленький филиал ада. Шейх Мурат, окруженный своими воинами, отдавал короткие, четкие распоряжения. Говорил он тихо, почти на грани шепота, но его слушались беспрекословно. Это была та особая власть, которую не получают, а которой рождаются. Каждый жест, каждая интонация кричали: «Я здесь главный. Ахмед, возьми 10 человек и проверь западный хребет», — командовал он, указывая на горную гряду, темным силуэтом вырисовывающуюся вдалеке. «Марван, твои люди отвечают за воду и провиант. Сулейман, подготовь дозорных, они должны быть готовы обнаружить любое присутствие чужаков». Я наблюдал за ним с невольным уважением. Еще вчера этот человек потерял почти все — дом, близких, возможно, даже сына. Но вместо того, чтобы сломаться, он действовал с железной выдержкой военачальника. «Абдул, правая рука шейха, приблизился к нам с ворохом одежды в руках. Прошу вас, господа», — произнес он с легким акцентом, — «эти одеяния защитят вас от солнца лучше, чем ваша». Он с сомнением посмотрел на куртку Фили, европейская одежда. «О, твою мать, ты просто гребаный спаситель». Филя практически вырвал из рук Абдула длинную светлую рубаху, как умирающий от жажды вырывает фляжку с водой. «Я уже готов был сдохнуть к чертям собачьим, лишь бы избавиться от этого адского пекла. Еще 5 минут, и мои яйца бы поджарились, как чертовы куриные крылышки на ярмарочном гриле. А ведь на родине меня ждет целая очередь прекрасных дам, которые будут безутешны, если я вернусь с испорченным оборудованием». Абдул дипломатично улыбнулся, хотя в его глазах мелькнуло что-то среднее между весельем и снисхождением. «Прошу простить моего друга», — сказала Рита с легким поклоном. «Он не всегда умеет выражать благодарность подобающим образом». «Ничего страшного, госпожа Давыдова», — Абдул тонко улыбнулся. «Я долгое время жил в Петербурге, поэтому успел привыкнуть к русской прямоте. Это привлекло мое внимание. Я уже замечал кое-что странное, что не укладывалось в общую картину, но не мог точно сформулировать. Теперь, когда Абдул упомянул о своем обучении в России, все встало на свои места. Так вот почему у вас покров лисы», — произнес я, рассматривая его внимательнее. «А я-то гадал, почему ваша аура отличается от местных». Абдул одобрительно кивнул. «Вы наблюдательны, господин Вальский. Мои родители были торговцами, которые на долгое время осели в Санкт-Петербурге. Поэтому я родился, вырос и прошел обряд единения со зверем именно в российских землях. Отсюда и мой покров лисы. Значит, вы никогда не имели других способностей? Рита моментально включила режим ученого-исследователя. Интересно, как бы зверь вас выбрал, пройди вы обряд здесь. Вероятно, это был бы шакал, как у моих предков, ответил Абдул, помогая Серому разобраться с длинной арабской рубахой. Именно поэтому шейх Мурат и ценит мои услуги, я понимаю оба мира. Когда его сын начал проявлять признаки необычного покрова, шейх пригласил меня вернуться на родину предков, чтобы помочь в поисках решения проблемы. Погодите, Филя наконец-то справился с замысловатым головным убором, это ж получается, что вы после обучения в России умудрились сохранить ауру лисы, даже вернувшись на родину, где царствуют африканские покровы. Ни разу не видел такого стабильного сохранения. Он восторженно присвистнул. Я так и знал, что можно засунуть лекции профессора Волохова куда подальше. Он утверждал, что после возвращения на родину магическая аура непременно начнет перенастраиваться на местные энергетические потоки. И по его занудной теории это должно было вызвать потерю контроля над способностями минимум на полгода. Абдул выглядел приятно удивленным познаниями Фили. Вы хорошо разбираетесь в теории магии, господин Ветрогонов. Действительно, обычно так и происходит. Но мне повезло, российская школа магии дает более устойчивый контроль. Хотя должен признать, что первые месяцы здесь были очень непростыми. Еще бы, Филя довольно ухмыльнулся, явно наслаждаясь возможностью блеснуть знаниями. Сшибка энергетических потоков разных регионов может и крышу снести, если не быть осторожным. Особенно когда переходишь из холодного климата в такое пекло. Мы наконец разобрались с одеждой и двинулись вслед за отрядом шейха. Впереди лежала бескрайняя пустыня, дрожащая в мареве. Наш путь лежал к оазису, который служил тайным убежищем для верных шейху людей. Двигались мы медленно, приспосабливаясь к тяжелому климату. Даже под новыми одеждами жара доставала до костей, а песок забивался в самые неожиданные места. Хотя, должен признать, местные тряпки действительно спасали от прямых солнечных лучей. Если бы я знал, что придется таскаться по пустыне, остался бы в Петербурге, проворчал Филя, споткнувшись в очередной раз. Там хоть пиво холодное можно найти в любой забегаловке. Заткнись и иди, проворчал Серый, удерживая в руках солидный тюк с оружием. Чем быстрее доберемся до места, тем скорее сможем заняться делом. А то пока ты ноешь, сын шейха там мучается. Я молча шагал впереди, размышляя о том, в какую же задницу мы снова вляпались. Четверо обожженных солнцем питерских студентов, заброшенных в самое пекло Аравии, во время кланового конфликта, который вот-вот превратится в кровавую мясорубку. После трех дней безумной гонки по морю на захваченном пиратском корабле, с минимальным сном и максимальным напряжением, мы все выжаты как лимоны. А теперь нам предстоит лезть в логово какого-то местного урода по имени Фахим, чтобы спасти мальчишку, которого я в глаза не видел. Не самый радужный расклад, а? Голос Александра в моей голове звучал с привычной насмешкой. Четверо недоучек против целого клана воинов. Даже по моим, весьма снисходительным, меркам это впечатляющий способ самоубийства. Если у тебя есть конструктивные предложения, я весь во внимании, мысленно огрызнулся я, стряхивая песок с бровей. А если цель только позлорадствовать, то можешь заткнуться и дать мне подумать. Покровы, произнес Александр, ты должен внимательно наблюдать за местными магами. Каждый регион имеет свои особенности, свои сильные и слабые стороны. Изучи их, а затем используй свою уникальную способность адаптации. И что мне это даст? Я пнул камешек, стараясь не показывать окружающим, что веду внутренний диалог. Твой покров зверя уникален, недостойный потомок. Он не просто копирует, он адаптируется. Вспомни морской бой, ты смог почувствовать суть магии акулы. Здесь нужно сделать то же самое, но с местными вариациями. Это может стать твоим единственным преимуществом против клана Фахима. Разумеется, если твой слабенький умишка способен осилить столь тонкую материю.